Адепты Гекаты регулярно пополняют псарню собаками черного цвета. Но когда жертвенный ритуал дарения проведен с ошибками, к примеру, неправильно спустили кровь, она должна сама вытекать, или шерсть у животного с подпалинами, то матушка дар отвергнет, и получившийся оборотень будет бесприютным. В таком случае загадочные пси псаря Глеба — разновидность неупокоенных существ, только из животного царства. Дворняги некрослоя. Мор и Раздор покончили с Аркадичем и Эдуардычем и принялись за других колдунов, тех, кто не бросился на утек вслед за Прохоровым, как Борисыч, Геннадич и Николаич. Пожилые выпивохи проявили незаурядную прыть. А Демидыч и Никанорыч не убереглись. У Поликарпыча в шее такая дырка, что никаким пластырем не залатать. «А эту бабку пусть не грызут!» — кричит Сапогов, указывая пальцем на Макаровну. Ведьма, похоже, ополоумела от страха, вытаращилась на побоище и механически подносит пальцы ко рту, лузгает пустоту, забывая даже подхватить семечки. «Какую?» — перекрикивая вопли Демидыча, уточняет псарь Глеб. «Их тут несколько!» «Другую!» — Сапогов вовсе не собирается спасать Ростиславовну. «Моя, которая в дурацком переднике и ритузах! Седая, толстая! Погоди!» «Эй, Макаровна, ты за меня или за них?» Сапогов спрашивает, разумеется, не вслух, а умственно, в их общем с Макаровной астральном пространстве. «Со мной или с ними?» «Я с тобой», — отвечает, чуть подумав, старуха. «Навсегда с тобой». Бородавчатая кляча, злобная ведьма, но говорит такие важные для мужчины слова. Понятно, что под давлением обстоятельств. А у тебя, милая, так и не нашлось нежных слов для меня. Ростиславовне Чумка впился в сухую руку и с задорным хрустом производит ампутацию. Юрий Крик, несмотря на мужественную внешность, надрывается так, что за него делается неловко. Беги прочь, лезь на дерево, спасай начальство. Орать-то зачем? Зато Едвига подвиг удивила, решила совершить подвиг. Заслонила плоской прыщавой грудью убегающего Прохорова, приняла на себя удар глада. Когтистые лапы сорвали декольтированное платье, обнажив скелетоподобную жалкую фигурку. Хочется отметить достойное поведение Ираклия. Он, как оркестрант на «Титанике», до последнего изображает милицейскую сирену, пока невидимое не сбрасывает его со стула. Аккордеон издает прощальный рев, а потом уже верещит, как мигалка, сам Ираклий под челюстями Раздора. Третья версия — псы, так называемые «бестии измерений», сущности неземного происхождения, что пришли из других миров через преломление во времени и пространстве. Их зло неуправляемо, хотя называть его злом не вполне корректно. Бестии вне понятий земной морали. Изгнанники параллельных миров обитают в катакомбах некрослоя, выбираются в материальность через щели разломов и, совершив скверну, прячутся обратно в свои норы. Сомнительно, чтобы их приручил какой-то псарь Глеб. Бестии не подчиняются никому, в том числе и дьяволу, но их яростью при случае пользуются демоны или бесы, поэтому и название «Волкодавы бесовских легионов». «Гончие запределья!» — надрывается послушник Степа. «Адовые псы! Я про них читал! Они неосязаемы!» После чего хватает визжащую девицу Олеговну и швыряет навстречу предполагаемой пасти. «Спасайся, кто может!» Весьма неблаговидный поступок. Но такова сатанинская среда, в ней всегда процветал махровый эгоизм. Карма настигает Степу в виде вынырнувшего из ниоткуда Чумки. Не получить комсомольцу колдовского отчества. Юрий Крик по ошибке добил свою многолетнюю напарницу Едвигу Подвиг. Решил, что псы хоть и прозрачны, но материальны. Хотел помочь. Подхватил аккордеон Ираклия и обрушил туда, где, по его мнению, могла находиться собачья башка. Но вместо этого приложил дополнительно Едвигу подвиг. Аккурат по визжащему личику. А тут и мор подоспел. Юрий крик срывается в бабий крик, затихающий через минуту. Псы все-таки затравили Прохорова. Старый мерзавец едва успел вскарабкаться на столб, не хуже какого-нибудь электрика. Невидимая щелкает пастью в полуметре от стоптанных штиблет ведьмака. Непонятно, сколько Прохоров сможет удерживаться. Явно через какое-то время, обессилев, скользнет вниз, прямо в пасти, мору, раздору, гладу и чумке. «Убери, собак! Засужу!» Прохоров орет псарю Глебу. «Под высшую меру подведу! У меня знакомство!» Нашел, кого пугать судом и расстрелом. У псаря Глеба вообще-то справка из дурки. Ему тюрьма не грозит. Максимум ПНД номер 16 и палата с Азраилом, демоном без крыла. «Дурак!» — взывает Прохоров к благоразумию Сапогова. «Меня нельзя трогать! Я один знаю, где находится сатана! Если со мной что-то случится, никто его не найдет! Опомнись!» Потом кричит в сторону Дворца культуры. «Братцы! Родные! Выручайте!» Только не спешат на выручку Иваныч, Валентиныч, Семеныч, Григорич с Алексеичем. Сбежали, попрятались Васильевна, Анисимовна и Денисовна, Нилыч и Лукич. Как сквозь землю провалился кореец Кимыч и полтора десятка неформалов. Саныч и Никаноровна, Ефимыч, Кондратич, Самуилыч, Артурыч, Емельяныч и Константиныч не желают класть жизни за Прохорова. Где все эти приезжие старухи и прочие делегаты от городов? В трудную минуту нет никого, и сатана не спасет. Как справедливо говорила Сапогова Макаровна, князь мира себе помочь не в силах. Андрей Тимофеевич неспешно подходит к фонарному столбу, говорит, задирая голову. «Было непросто, товарищи». «Чего?» — очумело переспрашивает Прохоров. Он же не в курсе, что Сапогов заранее слагал приветственную речь на бумажке. Однако пригодилось, хоть и в ином контексте. «Говорю, это не только моя победа, она наша общая», — развлекается Андрей Тимофеевич. «Давай адрес сатаны, сволочь, тогда помилую». «Хрен тебе!» — дерзко отвечает Прохоров. Сапогов издевательски смотрит на часы, стучит ногтем по стеклу циферблата. «Ничего, времени предостаточно. Подожду, покуда у тебя ручки-ножки ослабнут. По-другому запоешь». Что и говорить, поменялись старики местами. Теперь в безвыходном положении Прохоров, а Сапогов на бледном коне. Неважно, что рубашка и пиджак заляпаны кровью. Вообще вид у щитовода истерзанный, не скажешь, что победитель. Справа от Сапогова псарь Глеб, слева Макаровна. Ведьма небезосновательно подозревает, что Прохоров блефует. Никакого адреса у него нет, но старуха благоразумно молчит, как и подобает умудренной женщине. «Отвечай, где сатана?» — повторно требует Сапогов. Прохоров комично напоминает мужичка, что полез на ярмарочный шест за сапогами. Сверху открывается побоище целиком. Картина неутешительная. Аллея усыпана стонущими и безжизненными телами. «Не скажу», — отвечает упрямый ведьмак. «А без него палец ничего не значит». «Расколешься, как миленький», — уверен Сапогов. «Столб поди скользкий». «Нормальный!» — хорохорится Прохоров. Кого он пытается обмануть? Видно же невооруженным глазом, что старик выдохся. «Так и быть! Отгони псов и пойдем к сатане вдвоем!» «Нет!» — отказывается Сапогов. Я палец добыл и сам на прием пойду. Адрес давай. Что за сатана? Шепчет псарь Глеб. Да просто фамилия чудная такая. Нарочно темнит Сапогов. Сатана, Иван Олегович. Высокое начальство. Но где проживает, известно только этому пирату. Вот интересна механика лжи. Иван вроде как расхожее русское имя. Но с чего Олегович? Похоже, Сапогов подслушал, как инициировали Олеговну, и наобум присобачил сатане правдоподобное отчество. «Наплюйте на мерзавца, капитан! Сами отыщем гражданин сатану!» Царь Глеб вообще не задумывается, о ком речь. «Глад разыщет кого угодно!» Сапогов изучает Прохорова, обхватившего столб, как шимпанзе. «Ничего, скоро заговорит, гад. Трясется уже от усталости». «Сдохну, а не скажу!» Пророчески орет сверху ведьмак. Злость забирает у Прохорова остаток сил, и он скатывается вниз. Приземлившись, выкрикивает нелепое «Арту-муарту», «Заатхарадуус», «Зифуртутквухами», «Гекатостус-Холокостус», «Маруглинтиаму». Заклинание переходит в дикий, непрерывный вопль. Клочки Прохорова летят во все стороны. Не сработало ведьмачье чародейство. А вот сапоговская магия контагиозис с платком не подвела. И вот как не поверить в Вольтов и прочих Ванечек? Осталось от Прохорова одно лоскутье. Понятно, что потрудились пси, но ведь это Сапогов скрутил из платка куколку-двойника, а потом изорвал. Ну или взять чекушку-консервацию. Все ж сгинули в пламени сапоговского гнева колдуны. «Черт!» — ругается Андрей Тимофеевич. «Сорвался, дохляк проклятый! Царь Глеб, отзови собак!» «Фу! Фу!» — запоздало командует псарь Глеб. «Мор, раздор, глад, чумка, ко мне!» Под столбом вместо Прохорова копошится какое-то бесформенное месиво, издающее слабые утробные звуки. «Эх!» — досадливо машет Сапогов и добавляет с грубоватой моряцкой прямотой, глядя на последние корчи врага. «Кончается, паразит! Теперь вовек не сыщем сатану!» «Может, оно и к лучшему?» — вставляет слово Макаровна. Ей не жалко Прохорова, и через Гавриловну переступила, как будто это кучка мусора, а не товарка и давняя приятельница. Даже юбку на покойнице не поправила. Впрочем, не выдала и невредимую Олеговну. Девке с кроличьими зубами повезло больше остальных, не попала на собачий клык и теперь тихонько хнычет в кустиках. «Негодяй заслужил кару!» Псарь Глеб цепляет невидимое на поводки. «Будет знать, как обзывать капитана дальнего плавания щитоводом!» Сапогов презрительно кривит рот. Он и был щитоводом из Сабеса. Вот его дурацкие счеты валяются. «Ненавижу щитоводов!» — ворчит псарь Глеб. «Поголовно обманщики и проходимцы мухлюют с пенсиями по инвалидности!» Собачник знает, что говорит. «Согласен на все 100 с жаром!» — отвечает Сапогов. «Но эти счеты я заберу, как военный трофей!» И бережно прячет в портфель. Макаровна скептически наблюдает за клоунадой, но Андрея Тимофеевича, однако же, не уличает во лжи. «Капитан, мерзкий счетовод перед смертью упоминал, что у вас какой-то палец!» «Безымянный, Ивана Олеговича!» С неохотой поясняет счетовод. «Вернуть надо бы!» «Так в чем проблема?» — восклицает псарь Глеб. — Дайте-ка Гладу его понюхать. — Хороший мальчик, хороший. Собачник поощрительно гладит пустоту. Сапогов не поверил бы, но ведь именно Глад в прошлую встречу в 2 счета вычислил костяного мальчишку. Хотя там были следы и свежий человеческий запах, а тут часть тела, покинувшая хозяйский монолит 1000 лет назад. «Не сомневайтесь в Гладе. — успокаивает псарь Глеб. Андрей Тимофеевич подносит сжатый кулак, внутри которого безымянный. «Псарь Глеб, а Глад не слопает палец, как лакомство?» — спрашивает Андрей Тимофеевич, прежде чем разжать ладонь. «Конечно нет», — успокаивает псарь Глеб. «Мои псы питаются исключительно невидимым кормом. Глад, ищи!» «Как же!» — ворчит Макаровна. «Вынюхает он. Это ж сатана, а не какая-то шантропа». Сапогов готов согласиться с ведьмой, но чувствует, пустота сделала охотничью стойку. Потом куда-то потянула, да так резко, что у псаря Глеба дернулась рука, сжимающая поводки. «Капитан!» — кричит псарь Глеб. «За мной! Глад взял след!» И они бегут. Мимо корчащихся точно черви колдунов, затем через ворота парка прямо на сумеречную улицу. Впереди псарь Глеб, за ним расхристанный Сапогов, а последний — Макаровна. Переваливается бедолага, как утка, бормочет под нос проклятия. Прохожих мало. Вот грузовик, как подбитый самолет, продымил выхлопной трубой. Промчался на велосипеде мальчишка, на руле авоська с хлебом. Женщина выгуливает сверток с безмолвным младенцем. Не супруга ли малежика? Псарь Глеб, даром что одутловат, летит, словно под парусами. Это и понятно. Четыре невидимых пса, чем не ездовая упряжка. А вот Сапогов уже дважды сходил с дистанции. Кричит «Баста! Перекур!» и останавливается. Псарь Глеб терпеливо ждет, пока капитан отдышится. Потом подтягивается и Макаровна, потная и красная, злая как черт. Костерит невидимых псов. «Сволочи блохастые! Бесов моих погрызли! За мной, капитан!» — вдохновенно кричит псарь Глеб. «Полный вперед!» — таращит глаза Сапогов. Свернули к гаражам. Они словно призрачный поселок посреди панельного городского массива, слипшиеся приземистые домишки с ржавыми воротами и рубероидными крышами. Да есть ли еще там машины внутри? Может, содержимое давно выгнило? Жигули, москвичи, запорожцы. Пахнет мочой, бензином, тоской. Повсюду вековые надписи, осколки шифера, загадочные детали, похожие на гравицапы далеких цивилизаций. Их снесут однажды, гаражи, места свиданий и отхожие места. У псаря Глеба вдохновенное, похорошевшее лицо, даже косоглазие не портит. Избиение колдунов, поиски мальчишки или сатаны — это все для него моменты творческой реализации. И он счастлив, помогая капитану Николаю Николаевичу Башмакову, вруну Андрею Тимофеевичу Сапогову. Макаровна о своем тревожится, вопрошает бесов. «Вы там как? Целые? Гришка, Гринька, Гошка, Гунька, Генка, Герка, отзовитесь!» Но понимает ли Сапогов, что это не просто очередные сумерки, а последний вечер мироздания? Чувствует ли свою великую ответственность, роковую избранность? Сообразно выдуманной роли щитовод изредка командует себе или псарю Глебу. «Лево руля, то есть право руля!» Сапогову еще несказанно повезло, что сатана в советском городе. Это же чудо, уникальное стечение обстоятельств. Окажись истукан за рубежом, в капиталистической стране, никакой псарь Глеб не помог бы. Но добежали до границы, а дальше что? А тут сатана прям под боком. Вот они, фигуры апокалипсиса, кавалькада смерти. Чудик в клетчатом пальто и с вытянутой рукой, старик с лимонного цвета шевелюрой и шаркающая растрепанная бабка. И если не мерещится, кто-то четвертый крадется за ними по следу. Тень, похожая на Олеговну. Улица имени летчика Аса Нестерова. Псарь Глеб сворачивает между пятиэтажками кирпичной и панельной. Вот двор со спортивной площадкой, огороженной забором из сетки рабицы, вентиляционной будкой, напоминающей избушку, Когда-то детской доблестью считалось залезть на нее и спрыгнуть. Окошко в ней выбито, сама будка забита мусором. Кажется, осень пришла сюда раньше. Снаружи деревья еще в листве, а тут все облетело, словно наступил дождливый ноябрь. На ветвях и асфальте какая-то ряска или тина, кругом лужи. Псарь Глеб подбегает к четвертому подъезду. Замшелый козырек, точно могильная плита. Его подпирают трубы сваи. По бокам тощие кусты и две лавки без спинок, синяя и зеленая. Водосточная труба измята по всей длине, будто не дождевая вода стекала по ней, осыпались кирпичи. Из балконов только один застеклен, остальные открыты непогоде, словно выпеченные челюсти. Сапогов заходит в темное, пахнущее мусоропроводом пространство. Звонкие шаги псаря Глеба слышны где-то на верхнем этаже. «Квартира номер 71!» — доносится сверху. «Мы у цели, капитан!» Почтовые ящики, как разоренные ячейки колумбарной кладбищенской стены. Перила липкие, покрытые застарелым смальцем от рук жильцов. Браться за них противно. А сам подъезд обычный, в меру загаженный, со следами спичек на потолке и матерными письменами, такими же обыденными, как городские мозаики со строителями или космонавтами. Вдоль стены тянутся волнистые четыре царапины, будто след когтистой лапы с первого этажа по пятый, непрерывная, как нотный стан. Подниматься не тяжело. Прихлынули дополнительные силы. Или же это палец, точно сверхмощный магнит, возносит Андрея Тимофеевича на вершину панельного зиккурата. Между третьим и четвертым этажами в окошко звонко ударяется муха. Монотонный звук отрезвляет, сбивает торжественный настрой и пафос момента. Неужели замызганный подъезд хрущевки и есть обиталище сатаны? Но не может властитель жити и нежити находиться тут. Но сомневаться некогда, впереди еще два пролета. Доплелась Макаровна. Марафон дался ей тяжко. Шаги старухи гулкие, как у командорской статуи. Они бьют в ступени, те гудят, вибрируют, словно шкура огромного барабана. А Сапогов уже наверху. Площадку перед квартирами покрывает слой реликтовой пыли. Кажется, тут столетиями никто не появлялся. Пустые бутылки, древние как амфоры, пепельницы с окаменевшими окурками. Сварная лестница упирается в квадратный люк, уводящий на крышу. Псарь Глеб глазами показывает на одну из четырех дверей, обтянутую коричневой псевдокожей, точно снятой из демонического существа. Не латунные, а нарисованные мелом цифры 71 выглядят одинаково, что семерка, что единица. Половик окаменел от грязи. «Это как понимать?» — спрашивает Сапогов с нескрываемым раздражением. «Что мы здесь делаем?» «Ваш сатана там!» — торжественно объявляет псарь Глеб. «Звонок не работает, я уже проверил». И несколько раз нажимает на черную пуговку. В ответ мрачная земляная тишина. Псарь Глеб ударяет суставом указательного пальца в наличник, чуть пониже звонка. Костяной звук о деревяшку тревожен для слуха, будто мертвец стучит в крышку гроба. Собачник не хочет себе признаваться, что побаивается ветхой двери под номером 71. И псы ведут себя странно. Кружат, поскуливают, поджимают хвосты, присаживаются на слабеющие лапы, норовя рвануть вниз. Нажимает на расшатанную ручку. Дверь, к счастью, заперта. О, лучше бы никому не отворять эту двушку. «Сволочи проклятые!» Макаровна бронит многоэтажную архитектуру без лифта. «Понастроили. Видимо, никого», — предполагает псарь Глеб. Сапогов иронизирует. «Сатана тоже ушел?» Это Андрей Тимофеевич еще сдерживается, чтобы не задеть самолюбие псаря Глеба. Помнит, чье появление сохранило палец. «Вот он-то как раз там», — Псарь Глеб не замечает сарказма, добавляет шепотом, хмурясь. Глад его чует и почему-то нервничает. Поверьте, капитан, я не видел моих ребят такими. Какими? Не понимает Сапогов. Они боятся, капитан. Не верит сказанному псарь Глеб. Действительно, псы всегда отличались механическим бесстрашием, а тут... Если закрыто на ключ и никого нет, то внутрь не попасть, с бездарной мудростью заключает Сапогов. Замок взломать нечем. Может, у вас случайно завалялась отмычка? Царь Глеб качает головой. Он был бы рад побыстрее сбежать отсюда. Грудь сдавила, в ушах шелестит мерзкий водопроводный шум. Но будто не вода течет, а неслыханная скверна. Щитовод, не такой чувствительный, как псарь Глеб, нажимает на латунную ручку, и дверь неожиданно открывается. Сама. Из сумерек квартиры ползет запах. Не плотского разложения. Черное измерение смердит консервированной вечностью. Не мудрено. Квартирка Клавы Половинки давно склеп и реликварий. Ад симфонически оживает в голове Сапогова, грохочет сферами великого отчаяния и ужаса. От этой какофонии подпирает дыхание, как от созерцания пропасти. «Ты принес его!» Гулко и страшно проносится в голове Сапогова. У звука нет ни языка, ни речи в человеческом понимании. Транслируются изначальные смыслы, без искажений. «Я ждал!» Очередной удар. Сапогов мычит от боли. «Иди сюда!» Это ум Андрея Тимофеевича со скрипом осуществляет перевод с антибожественного на человеческий. Оригинал можно с огромной натяжкой сравнить с матерщиной инфернального порядка, когда каждая фонема — оскорбление создателю и хула бытию. Да тишина же! Никаких демонических оркестров и хоралов. Просто невротические слуховые галлюцинации. В квартире затхло. Законопаченные бумажные ленты и окна и входная дверь не открывались 10 лет. «Что с тобой, Тимофеич?» Макаровна поднялась, наконец, и коснулась спины Сапогова. «Давление», — скрытничает Андрей Тимофеич. «На погоду, наверное». Макаровна заглядывает в дверной проем. «Не суйся туда. Не выйдешь живым». Сапогов мотает головой. Он должен, обязан идти. «Капитан!» — запинается псарь Глеб. «Простите, но я останусь здесь. Псы не пускают меня». Сапогов даже рад, что не будет лишнего свидетеля. Возможно, собачник выполнил свою миссию, если сатана действительно обитает в этом панельном клоповнике. Двушка самая заурядная. Тесная прихожая, налево санузел и ванная, крошечная кухня. Прямо гостиная без двери, а из нее смежная комната, спаленка. Потолки низкие, как в останкинских псевдовысотках. Малорослый человек без табурета легко заменит в люстре перегоревшую лампочку. Сапогов завороженно, точно в иное измерение, переступает через порог. И на него тотчас кидается призрак. Щитовод от неожиданности вскрикивает, вслед за ним орет Макаровна и псарь Глеб. Коллективная, по эффекту домино, паника. А это просто хлынуло из зеркала отражение Сапогова. Андрею Тимофеевичу делается неловко. Он оборачивается и выдавливает смешок, будто пошутил с испугом. «Тут никого нет!» — гостеприимно приглашает. «Чего испугались-то?» Выключатель в прихожей работает. На вешалке верхняя одежда, Клавы Половинки и ее покойной матери, внизу стоптанная обувь. На тумбочке телефон, когда-то белый, а ныне из пожелтевшей, как кость пластмассы. Давно отключен за неуплату. И вдруг начинает трезвонить. Сапогов вздрагивает, механически снимает трубку. «Алло!» «Мы вас ждали!» Радостно произносит на другом конце провода обаятельный мужской голос, фоном праздничный гул какого-то грандиозного юбилея. «А вы ждали нас?» Андрей Тимофеевич меняется в лице и швыряет трубку на аппарат. «Это кто?» — с испугом спрашивает Макаровна. «Номером ошиблись», — ватно отвечает Сапогов. Капля росистого пота проступает на виске. Стена украшена фотографическими портретами Шостаковича и Пастернака. Постаралась интеллигентная Ольга Николаевна. И еще чеканка с профилем Есенина, обнаруживающим забавное сходство с Клавой Половинкой. Пьянчушка тоже была кудрявой. Из кухонного окна через коридор косо падает на линолеум закатный луч. В гостиной сумеречно. Видны обеденный стол со скатертью и вазой по центру, сервант с хрусталем, спинки стульев. Сапогов оборачивается. Макаровна все-таки отважилась, зашла. Они идут, точно пара слепцов. Первым Сапогов прикрывается портфелем, как щитом, затем ведьма, положив руку ему на плечо. В углу телевизор на ножках и рогатая телескопическая антенна. Пианино, этажерка с книгами и стопками нот, диван и два кресла. Непостижимо, сколько мебели смогло уместиться в таком маленьком пространстве. Нет тут в помине никакого сатаны. Разве спрятался в платяном шкафу? А вот и дверь в смежную комнату. Святая святых. Проклятая проклятых. Спальня Клавы Половинки. Волнистые зеленоватые узоры на обоях похожи на водоросли. Шторы, как занавес дешевого балаганчика. Из мебели комод, туалетный столик да кровать. На покосившемся матрасе черный истукан, источающий непонятное свечение, а рядом с ним мумия в синих спортивных штанах и лифчике. Кожа цвета оберточного пергамента, иссохший рот, свалявшиеся барашки волос. Спит вечным сном на подушке без наволочки, а одеяло сползло на пол. У кровати бобинный магнитофон-маяк. Последнее, что не вынесла из дому Клава Половинка, ибо не меньше попоек любила зарубежную эстраду, Аббу и Битлз. У нас, милая, был такой. Родители слушали на нем Акуджаву и Галича. Позже появился японский кассетник. Макаровна не боится трупов. И что представляет из себя истукан, разумеется, догадалась. Хоть ведьма не за сатану, близость отрицательного божества пробирает ее до старческих кишок. Сапогову тоже не по себе. Как ни крути, наступил момент истины. Для этой миссии произвели на свет Андрея Тимофеевича пахнущие спичками тени. И счетовод, разумеется, благоговеет перед сатаной, но... Сапогов, что ли, немного обескуражен, или лучше сказать, разочарован. Он ожидал большего масштаба. Не то чтобы князь мира должен был выглядеть как колосс Родосский, но уж точно не карликом, которому велика полуторная кровать Клавы Половинки. Андрей Тимофеевич не знает, как звать величать мумию. Ему до нее дела нет. В общем, размер важен. Наверное, такое же разочарование испытывали ходоки, что наведывались к Ленину. Ожидали увидеть былинного богатыря, а не картавого лысого интеллигента полтора метра с кепкой. «Махонькой такой», — удивляется и Макаровна. Сатана приветственно воздел полузвериные ручки. Все пальчики одинаковые, а на правой кисти не хватает крайнего. Того, что сейчас во внутреннем кармане пиджака Андрея Тимофеевича. Достаточно вытащить и приставить безымянного к протянутой кисти, и начнется новая эра юдоли. Рогатая тиара, обезьянья морда оскалена клыками, вместо ног собачьи лапы, за спиной четыре крыла. Тонкий ут оканчивается змеиной пастью. К слову, у Сапогова в астральном блуде этот орган был в десятки раз больше. Это при всем глубочайшем уважении к личности сатаны со стороны Андрея Тимофеевича. Вот он, альфа и омега антибытия. Тот, к кому взывали о милости миллионы погубленных душ за все тысячелетия человеческой цивилизации. Кто бы мог подумать, что отсюда, из этой убогой кровати, отбивалась Андрею Тимофеевичу сатанограмма. Интересно, беспомощно лежащий на скособоченном матрасе капролитовый болван понимает уникальность личности счетовода? Минули тысячелетия, и только Сапогов справился с невозможной задачей — восполнить целостность сатаны. Андрей Тимофеевич опускает на столик портфель и делает очередной шажок к вечности и славе. И к трешке на шестом адовом этаже, хотя можно бы и на восьмом, с балконом и лоджией, если по совести, и полный банд заслуг, и четыре звезды героя. Да, сатана восстанет и сокрушит Бога, все верно. Но без Сапогова, прямо скажем, не было бы ничего. Так и валялся бы в дурацкой кровати на пятом этаже хрущевки рядом с безгрудой гнилушкой. Вообще-то, будущий триумф и победа над Создателем должны делиться пополам с Андреем Тимофеевичем. Счетовод не прислуга, не инструмент, а полноправный партнер и союзник. У него есть воля. Пока не отдаст безымянного, всем будет заправлять. Спас Саваофыч. И возрази на это что-нибудь, сатана. Молчит. Затаился. Забавно, что вся дальнейшая судьба мироздания зависит от решения Сапогова. А раз так, он не червь человеческий, не тварь, а ключевой персонаж — главной вселенской мистерии. На Андрея Тимофеевича зиждется вся грандиозная ось противостояния добра-зла. Такая воистину дьявольская гордыня обуяла счетовода. И это при живом-неживом сатане. Он же, бедняга, все чувствует, слышит, но вынужден терпеть. Нет у него абсолютной власти над Сапоговым. Все ж красная шариковая ручка — не кровь. Юридически договора нет, устный протокол о намерениях. «Тимофеич, не тяни», — толкает локтем Макаровна. Ведьма не понимает, чего Сапогов медлит. Отдал бы уже палец и дело с концом. Наградят метровыми рогами и пятном во всю грудь. А счетовод... будто чует, что не все чисто с юдолью. Царство погибели и вечного проклятия означает отсутствие всякого царства в принципе. Андрей Тимофеевич не бывал на семинарах Прохорова, не слышал про грядущего сатана-человека. Но если б знал, разгорячился бы куда больше. Сатаной назначали даже черта, не считая бесов и демонов, а человека, который сделался бы сатаной, не было еще за всю земную историю. Где справедливость? Сапогова тошнит. Прямо на клаву половинку и черный истукан. Может, рвотый сатана намекает счетоводу, что прелюдия затянулась, и пора возвращать чужую собственность? «Верни ему палец, Тимофеич», — нервничает Макаровна, — «и пойдем отсюда». Вместе с пищевыми массами отрыгивается хвостик тонкой коричневой ленты. Откуда она в желудке у счетовода? «Дай-ка взгляну», — пучит глаза Макаровна, — «не порча ли?» Не лента, а магнитофонная пленка. Сапогов кашляя тянет и тянет. бесконечно длинная. Многие метры петель лежат на полу. Случись приступ где-нибудь на улице, Сапогов растерялся бы. Но тут маяк 202. Явно не случайно оказался. «Сатанограмма!» — осеняет счетовода. «Звуковая!» Опыт с техникой у Андрея Тимофеевича невелик, но он догадывается, что надо сделать, чтобы прослушать сообщение. Сперва намотать пленку на левую бобину. Вот кнопка воспроизведения, здесь тумблер перемотки, все элементарно. Когда-то в собес приносили похожий агрегат, устраивали танцы. Сапогов еще радовался, думал Лизоньку на вальс пригласить. Да только пошла дура отплясывать с лысаком под твист Магомаева «Королева красоты». Ну и пес с ней. Крепко прогадала барышня. Сапогов включает магнитофон. Неспешно вращаются бобины. Сперва из динамика раздается обычное шипение, затем эхо комнатной пустоты и шлягер про космический полет. «Мы прилетели на эту планету, мы покидаем нашу ракету, а тут все такие добрые, но почему-то мертвые». В унисон песни понурое бормотание. Будничное среднего тембра с неуловимым безродным акцентом. «Сапогов, вы такой сильный. Я вас очень боюсь. Сатана». Пленка закончилась. Потрясенный Сапогов отматывает назад, чтобы прослушать все заново. Снова шипение, эхо. Фоном звучит не песня, а задорный актерский надрыв. «Если б я была царица, — третья молвила девица, — я б для батюшки царя родила не топыря». Но безликий и тихий голос слово в слово повторяет. «Сапогов, вы такой сильный. Я вас очень боюсь». Неужели сам сатана лебезит перед Андреем Тимофеевичем? И чего он, спрашивается, боится? «А что не отдам палец?» — шепчет Сапогов, умственно балансируя над бездной. «Вот такая у меня власть!» Пахнуло горелыми спичками. Это пришли родители. «Как велик ты, сынок! Как могуч! Ас и ижица, базис и надстройка, краеугольный камень и пуп земли!» Сатана — биомагическая машина оккультной войны, способная в тандеме с дьяволом генерировать юдоль, мировую порчу, открепляющую имена от вещей. Но, кроме прочего, он еще и отец лжи. Каждое действие его — обман и интриганство. Он, к примеру, поучает: «Ничего не просите, сами все дадут». Значит, наоборот, надо клянчить, валяться в ногах, выцыганивать. Ничего сильные мира сами не предложат. Когда сатана, дьявол, заявляет, что боится Сапогова, однозначно лукавит. Это божье ничто со своей кладбищенской колокольни полагает, что сатана, дьявол, не в курсе сути юдоли. Какая там формула у божьей любви? «Я помню, что желаю, помнить и вспоминать». А что, если князь мира прекрасно осознает, что не самостоятельная сущность, а встроенный предохранитель, возвращающий Бога в состояние высшего беспамятства? Может, не Бог вовсе, а именно сатана породил бархатного агнца, чтобы тот всякий раз останавливал юдоль и не давал Богу возможность отключить память? Куда веселей продолжать безопасную борьбу, чем исчезнуть? В общем, кто эти высшие силы разберет с их таинствами и мотивациями? Но нельзя, конечно, исключить, что Люциферу все давно осточертело, и дьявольское антибытие ада, и капролитовая тюрьма под названием «Сатана», а дурачок Сапогов вместо того, чтобы помогать мировой эвтаназии, впал в амбицию и собирается длить мучения падшего херувима Сатаниэля. «Я все равно не поняла», — задумчиво бормочет Макаровна. «Это мы должны бархатного агнца отыскать и зарезать? Или другой кто-то?» «Чего?» — таращится Сапогов. «Какого еще Агнца?» «Бархатного, про которого на пленке сказано». Ведьма кивает на магнитофон. «Малоситный надо испечь из молотых костей праведника, накормить этим бархатного Агнца, а потом подвесить вниз головой и брюхо вспороть». «Тимофеич!» — восклицает удивленно. «Ты чем сатанограмму-то свою слушал?» Сапогов не успевает вспылить. Самовлюбленному счетоводу и в голову не приходит, что Макаровна могла услышать не панегирик в адрес Андрея Тимофеевича, а нечто иное. Это же послание сатаны, в конце концов. «Включи еще раз», — советует Макаровна. Клава Половинка открывает глаза. Белесые, мертвые, как у рыбы. «Отдай!» — скрежещет мумия. Горло и связки также зачерствели от времени. Макаровна пятится, обрушивая колченогий столик с косметическим хламом. Сапогов от неожиданности чуть не выронил безымянный, только достал из кармана. Не началась ли юдоль и светопреставление? Не восстали ли мертвые из могилы кроватей, как предрекали пророчества и поповские книги? Клава Половинка поднялась верхней частью. Заплесневелый лифчик сполз, крошечные груди напоминают подтеки глины. «Отдай!» — цапает когтистой пястью Андрея Тимофеевича. Старик едва успевает выдернуть руку. Макаровна, хоть и ведьма, по бабе визжит. «Мое!» — категорично заявляет Клава Половинка, пытаясь впиться желтыми, как у дохлой кобылы, зубами в кулак счетовода, в котором зажат палец. Промахивается с костяным лязгом. Сапогов с похожим звуком заканчивал когда-то трудовые дни на своих счетах. Коленные суставы Клавы Половинки закальцинировались. Вскочить на ноги не получится. Она скатывается с кровати, ползает на руках, как паралитик. «Гав!» — лает и хохочет. «Я собака! Мор! Глад!» — пытается грызануть Сапогова за лодыжку. «Раздор! Чумка!» — рычит. «Накажу!» Андрей Тимофеевич, вопя от омерзения, лупит дохлятину ботинком. Спасительный портфель на туалетном столике, только руку протяни, но Сапогов про него в страхе позабыл. «Испугался, старичок! Щитовод не морячок!» «Да это же Прохоров!» Видать, не окочурился, даже некроманствует на расстоянии. Его колдовское мастерство оживило Клаву Половинку. И получается, не врал ведьмак, знал, где обитает сатана. «Отдавай палец!» Мумия безостановочно клацая повисает на штанине Сапогова. «Гад! Вор!» Бац! Это Макаровна опомнилась от шока и обрушила на Клаву Половинку сапоговские счеты. От удара почтенной дубовой рамы трухлявый череп голема раскалывается надвое. Внутри нет мозга, одна пустота и затхлая дыхца. С лестничной клетки встревоженный голос псаря Глеба. «У вас все хорошо, капитан?» «Полный порядок». Мужественно привирает Сапогов. «Никакой полундры!» Туловище Клавы Половинки хрипит гортанью и затихает. Уже до побудки Гавриила. Это если трубача не сгубил ангелическим орнитозом Прохоров. «Я так умела раньше!» Заикается Макаровна, роняет с грохотом счеты на пол. «Пол затилает?» У Сапогова еще получается шутить. «Мертвеца поднять, дурак, моль!» Макаровна бронится, но, подойдя к Сапогову, кладет ему на плечо седую безобразную голову. Потом гладит Андрея Тимофеевича по щеке, и ладонь ее упоительно нежна, как та давняя курортная штора, что до слез растрогала нашего счетовода. Старуха не практиковала нежности лет эдак 60. Сапогов вздрагивает и неловко обнимает подругу за отсутствующую талию. Нет грязноватой седины, нелепого пучка волос, исчезла одутловатость и бородавки. В облике ведьмы проступают дивные черты актрисы Аниты Экберг. Увидь Сапогов себя в этот миг, восхитился бы, что он не старик с перебитым носом, а молодой гиперборей, немецкий офицер-блондин, полубог, и сатана с клавой половинкой тому свидетели. Как сказочно хороша эта пара! Как же были хороши мы с тобой, милая моя! Макаровне неловко за свою сентиментальность, отпрянула и снова выглядит рыхлой квашой. «Тимофеич», — спрашивает, — «что решил в итоге?» «Если нет сатаны, то сам сатаной буду», — кажется, так говорил Прохоров. Щитовод по-ленински вскидывает кулак, в котором зажат безымянный. От близости истукана кожаный его состав заранее преобразился в смердящий поднебесный капролит. Естество сатаны приготовилось к воссоединению. Сапогов озирает свихнувшимися глазами Макаровну, дохлую клаву-половинку черного истукана, убогую спаленку. «А не отдам!» — кричит в потолок Андрей Тимофеевич и прячет палец в карман. «Сам сделаюсь сатаной!»